потому что одновременно с Крумгальзом пришла жена доктора Ковальского, Анна Григорьевна, которая обладает способностью трещать, как погремушка, не давая никому вставить слово и рассказывая о том, что, к сожалению, интересно только ей одной и никому больше. Интерес с мадам Ковальской – это ее фруктовый сад. Его надо вовремя удобрять, расчищать, стволы надо вовремя обмазывать известкой, яблони надо вовремя подрезать и сильно подрезать, не жалея ветвей. Чем больше вырежешь побегов, тем больше будет яблок и т.п. и т.д. Анна Григорьевна трещит, даже не понимая, что она всех раздражает, что никому не интересно, успела ли она осенью вовремя подрезать яблони, и всем бы хотелось только, чтобы она сама, Анна Григорьевна, наконец замолчала и удалилась во свояси. Наконец кто-то не выдерживает и обращается к папе с вопросом. «Яков Ефимович, что вы думаете о том, что сказал Крумгальз об этой студенческой солдатчине? Это же ужас!» «Еще бы не ужас!» — говорит папа, словно выходя из тяжелой задумчивости. «Солдатчина, царская солдатчина — это каторга, хуже каторги. О солдатской доле народ сложил больше горестных песен, чем о несчастной любви. Царский солдат — бесправное существо. За любую провинность его можно прогнать по зеленой улице, то есть попросту пороть розгами. А уж избивать его вот так, походя, за вину и без вины, дать в морду, ткнуть в зубы — это имеет право делать не то, что генерал или офицер, но и любой фельдфебель или ефрейтор. Так обстоит дело с рядовыми солдатами. А какая жизнь ожидает в армии этих злополучных студентов, сданных в солдаты? Об этом и подумать страшно. Их будут всячески унижать, с особенной жестокостью топтать их человеческое достоинство. «Ну что вы, дорогой Яков Ефимович!» Вдруг прерывает папу владелица знаменитого фруктового сада Анна Григорьевна. «Вы ужасно преувеличиваете. Студентов наказывают и правильно делают. Нельзя же в самом деле допускать, чтобы в государстве командовали дети. Дети должны учиться». У папы такое яростное лицо, что я боюсь, как бы он не наговорил мадам Ковальской дерзостей. Папа это умеет. Мама, наверное, под столом наступает папе на ногу, чтобы напомнить ему о сдержанности. «Но папа, чего это ему стоит?» — отвечает мадам Ковальская вполне учтиво. «Анна Григорьевна, такие дети, которых можно сдавать в солдаты, это уже не очень дети. А вы вот о чем подумайте. У вас чудесный фруктовый сад. И вдруг весной, когда он весь расцветет, кто-нибудь станет палкой сбивать с деревьев весь этот цвет, из которого должны вырасти и созреть плоды. Что вы скажете о таком человеке? Что он сумасшедший. Вы будете и требовать, чтобы этого сумасшедшего посадили в психиатрическую больницу, правда? Ну а когда у нас сбивают, уничтожают цвет нашей молодежи, как прикажете это расценивать?» «Вы меня извините», — папа встает из-за стола. «Я по обыкновению вынужден спешить к больным». Папа уходит к себе в кабинет. Я выскальзываю за ним. В кабинете папа не садится и не уходит. Стоит, о чем-то думает. «Пойдем к Фейгелям», — вдруг предлагает он. «Пойдем, а?» «Конечно, пойдем». И как это я раньше не подумала об этом? В кабинет приходят из столовой Иван Константинович с Леней и учитель Соболь. Все вместе мы отправляемся к Фейгелям. Живут они от нас не близко. Мы идем молча. Я все время вспоминаю Матвея, нашего любимца. Мысленно вижу его лицо, глаза, такие же, как у Мани, черный, дружелюбный к людям.